Глава 21. Неспешная тихая беседа не могла заставить Дизи скинуть с себя оковы сна и открыть глаза. В течение нескольких минут он просто лежал, не особо вникая в суть беседы. По голосам понял, что все, кто оставался в комнате со вчерашнего дня, находятся за столом. Решающим козырем в игре против сна стал настойчивый аромат кофе. Дизи не догадывался, насколько он соскучился по привычному в той прошлой жизни напитку. Резко сев и одновременно открыв глаза, он устремил свой взор на стол, где расселись его друзья и разум, заняв те же места, что и накануне. Посреди стола возвышался кофейник с причудливой крышкой. Именно он хранил внутри себя то, что в конце концов выдернуло Дизи из остатков дремы. Натужно крякнув, скорее для привлечения внимания, чем из-за чего-то еще, ковбой подошел к столу, на ходу потирая кулаками глаза. Как в детстве, когда мама звала спуститься, и он, минуя ванную комнату, как есть, в пижаме и все еще немного сонный, бежал на кухню, где его ждала огромная кружка какао и горячие вафли. «Доброе утро!» — с лицом, исполненным глубочайшего достоинства, приветствовал его Кряж. Куда подевался тот вчерашний пьяница, который в бессознательном состоянии посвистывал носом? Теперь за столом восседал, по меньшей мере, граф какой-нибудь английской провинции, собравшийся, судя по походной одежде, на охоту. В руке маленькая фарфоровая чашка с кофе, аккуратно удерживаемая тремя пальцами за крохотную дужку. Мизинец, отставленный по всем правилам в сторону, прямой и напряженный, едва заметно трясся. «Мусье желает кофе», — вернулся снайпер к своей дурашливой манере общения. Не дожидаясь ответа, он приподнялся и взял кофейник, наполнил еще одну чашку напитком для Дизи. Первый глоток самый важный. Это ковбой понял для себя еще там, вне Стикса. Если он заходит, то и день пройдет удачно. Этот, как говорится, зашел сразу. Обжигающая ароматная жидкость ворвалась в организм, сгорела изнутри, наполнила своим вкусом не только желудок, но и мысли, которые завертелись в голове более энергично. Дню быть, если и не великолепным, то наверняка сносным. Вот если бы первый глоток оказался пресным... «Так вы утверждаете, моншер, что это не моя вина?» Обслужив Дизи, Кряж вернулся к прерванной пробуждением ковбоя беседе. «Не совсем», — почесывая переносицу, ответил разум. Дизи все еще не привык к его новому обличию. «Это было то, что скрывается глубоко у вас, молодой человек. Понимаете, это как бы... это проще сказать». «Не стоит, не такой уж я и придурок». «Майор обладает такой особенностью — сеять раздор. То, что вы, будучи человеком сильным и волевым, прячете внутри себя, чему не даете выйти наружу, он с легкостью извлекает и делает общедоступным. Согласитесь, вы бы не отказались от такого дара. Это позволяет манипулировать людьми. Если в человеке есть хоть капелька сомнений, то он способен из этой капли сотворить океан. Только железная непробиваемая воля вашего командира спасла нас всех вчера от безобразной возни в рукопашной. Безусловно, к воле тоски стоит приложить еще и то, что ваши сомнения заметно уступают доверию к нему». «Так я вчера высказал то, что сидит глубоко во мне?» Кряж чуть не поперхнулся очередным глотком. «Можно и так сказать», — согласился разум. Из этого отрывка диалога Дизи понял, что Кряж прекрасно помнит вчерашние события, и, судя по живому интересу к беседе, ему было неловко за свое поведение. Тычок также внимательно прислушивался ко всему сказанному и делал свои выводы. Впрочем, делиться своими мыслями он не спешил. Повисшую в воздухе тишину нарушил тоска. «Что тебя связывает с этим человеком? И как ты оказался вдали от Звездного, в том состоянии, в каком мы тебя увидели впервые?» Разум медленно кивнул, давая понять, что услышал вопрос, и просит чуть обождать с ответом. Он ненадолго задумался и даже прикрыл глаза. Также молча он поднял руки к лицу и спрятал его в ладонях. Сквозь пальцы шумом пробивалось дыхание, делая его похожим на Дарта Вейдера. «Звездные войны, черт возьми!» Дизи встряхнул головой, отгоняя наваждение. «Я знаю майора уже давно. Когда он предложил мне отправиться на Запад вместе с ним, то я недолго думал. Ни его, ни меня ничего не держало там, откуда мы пришли. Но мы не просто пошли, у нас была цель». Разум вновь окунулся в воспоминания. Никто его не торопил, не подгонял. Дизи, оглядывая друзей, вдруг осознал, что ему единственному было все равно. Ковбой не проявлял никакого интереса к этой истории. Ему было безразлично, как жили разум с майором до того момента, как сам Дизи их узнал. Более того, ему было абсолютно безразлично, как они будут жить дальше. Его стала раздражать эта история сразу, как только началась. Не хватает только сентиментальных соплей, оправдывающих поведение майора. А может, им всем рассказать, что чувствует он сам? Может, им будет интересен тот факт, что Дизи по несколько раз в день возвращается назад, в прошлое, и не может себе простить того, что оставил беднягу Эда подыхать от спорового голодания? Как оправдать то, что он не смог удержать Барти, отпустил его за тот проклятый угол бункера, прямиком навстречу своей смерти? Дизи закипал с каждой секундой все больше и больше. В голове пульсировала одна мысль. «Скажи, скажи им все, всем, что думаешь!» Ковбой с трудом взял себя в руки, не пуская слова наружу. Вдруг он вспомнил то, о чем говорил разум. «Майор обладает такой особенностью сеять раздор». «Может, он сам расскажет нам ту часть истории, которая затрагивает непосредственно его самого?» Как ни в чем не бывало, предложил Дизи, оглядывая всех за столом. Громко смеясь, в дверном проеме показался хозяин Звездного. Он погрозил пальцем Дизи, делая при этом страшное лицо. «Верткий тип, мне это нравится», — вместо приветствия сказал майор. «Разум, милый друг мой, что же ты, в самом деле собрался раскрыть все наши секреты? Не годится. Я решительно против такого поворота. Во всяком случае, ни здесь, и ни сейчас. У вас еще будет время». Он решительно направился во главу стола и опустился в то самое кресло, которое занимал вчера. «Я вижу, кофе вам подали, а мне, представьте, нет. Я привык с людьми в общей столовой, да, по-солдатски, знаете, так сказать, под одной шинелью». «А кабинет этот вроде недоразумение», — подколол Кряж. «Я думал сделать из него библиотеку», — ничуть не смутился майор. «Не вышло. Мои люди любят запах пороха больше, чем бумажные приключения». «Да», — поджал губу снайпер. «Прямо рвутся вперед. Такое рвение, что приходится наемников звать. Понимаю». «Рвутся», — вновь не замечая иронии в словах Кряжа, продолжил майор. «Да только я не отпускаю. Каждый человек на вес золота. И если условного золота у меня полно, то людей хороших брать неоткуда. А вы, наемники, вас не жалко, в случае чего». Такая откровенность способна смутить любого, только не Кряжа. «А не смущает тот факт, что наемники не смотрят тебе в рот с благоговением? Да еще и нахрен послать могут». Кряж как можно более незаметно скосил глаза на Саньков. Те с невозмутимым видом продолжали рассматривать свои руки, спокойно лежащие на столе. «Послать-то могут, но коль я захочу, то они сами туда и отправятся. Проверить хочешь?» Майор подмигнул Кряжу. «Давайте к делу!» Тоска прихлопнул по столу. «Надоело уже в самом деле. Письками еще мериться возьметесь. Устал уже от вашего трепа. Нам кое-что понадобится в походе». Майор перестал улыбаться. «Возьмете все, что нужно, у Иваныча. Вы его видели уже. Чего не найдете, обратитесь к моему умному другу». Он указал на Розума и, переведя взгляд на Кряжа, добавил. «Ты с этого момента мой личный враг. Просто знай, я тебя убью». Майор встал и, ни с кем не прощаясь, вышел из кабинета. Больше его никто не видел вплоть до самого отхода из Звездного. «Доигрался нахрен хрен на скрипке!» Тоска не скрывал своего раздражения, глядя на снайпера. «Это мы еще посмотрим», — ответил Кряж. «Где тут пряники раздают?» Разум поднялся со своего места и жестом пригласил всех последовать его примеру. «Пойдемте, я все покажу». «Нам необходимо спуститься на минус второй этаж. Там у нас склад оружия, если я все правильно помню». Разум твердой походкой с высоко поднятым вверх подбородком направлялся к кабине лифта. «Прошу вас не отставать. У меня много дел, да и в вашем задании промедление нетерпимо». Дизи каким-то непонятным образом оказался прямо за ним и теперь небезосновательно переживал за свои пятки, так как все остальные не намерены были отставать, а Кряж так и норовил задеть ногу ковбоя. Загрузившись в просторную кабину лифта, помолчали и, как только распахнулись двери, шагнули за провожатым. Разум, ни секунды не сомневаясь, пошел вдоль стены, миновав несколько кабин, остановился около очередной. «Прошу, прошу», — поторопил он, и как только все собрались, нажал на единственную кнопку. Лифт слегка дрогнул, и уже через полминуты друзья выходили в ярко освещенный узкий коридор. Стены до половины раскрашены в синий цвет, верхняя часть, как и потолок, в белый. Звука шагов слышно не было. Под ботинками ходоков пружинило прорезиненное покрытие, которое гасило любые звуки. Пройдя по коридору несколько десятков шагов, разум остановился перед желтой дверью и, не постучав, толкнул ее внутрь. «Иваныч!» — крикнул он в открывшийся проем и добавил, не дожидаясь ответа. «Оружейка!» Не задерживаясь более на месте, он призывно махнул рукой и направился дальше. «Ничего себе изменения в человеке!» — просвистел Кряж. «Вчера еще слюни по бороде размазывала, сегодня нате вам шишка!» «Что есть, то есть», — согласился со снайпером Тычок. «Ты смотришь?» «Да», — уже без дурковатости в голосе ответил Кряж. «Людей-то тут сгулькин нос, если не меньше». Дизи был полностью согласен со снайпером. Кроме вчерашних бойцов и самого майора, он больше никого не видел. За весь тот путь, что они преодолели из кабинета на минус второй этаж, им на глаза никто не попадался. Странно. Судя по размерам куполов, в «Звездном» могли комфортно уместиться несколько полярисов, без труда. Может, остальные в рейдах? Или прячутся? Ага, прячутся, как же. Пришел грозный Дизи и всех испугал. «Где люди-то?» — решил разузнать ковбой. «Или это какая-то тайна?» Разум остановился и вопросительно посмотрел на Дизи. «Это вы мне, молодой человек?» «Да, кому же еще? Ты тут местный?» Разум забавно подбоченился и принялся постукивать носком ботинка, словно заяц по пеньку. «Я думаю, что не будет ничего страшного в том, что я вам кое-что расскажу. На территории Звездного постоянно проживают, во всяком случае так было в тот момент, когда я его покидал, 6 десятков человек. 40 из них бойцы, остальные — майор, ваш покорный слуга и технический персонал. В разное время, в зависимости от задач, стоящих перед нами, население могло увеличиваться до нескольких сотен. Все это наемники, рейдеры и прочие, прочие. Как те, что везли вас из Поляриса. Я думаю, что потерь не было бы вовсе, если бы нас сопровождали не наемники, а бойцы майора. Они бы и разведку произвели, и почву подготовили. Ну, как там у вас настоящих стиксовцев делается?» «Как ты сказал?» — хохотнул Тычок. «Стиксовцы? Забавно». «Не суть», — подмахнулся разум. «Именно», — подхватил Дизи. «А почему столь грозный начальник, как майор, не облепится гражданским населением? Не прокормит или ему попросту дела нет ни до кого?» Разум помрачнел. «На такие вопросы должен отвечать тот, кому они адресованы. Вы не находите?» «Вероятно». Дизи не намерен был отступать и спросил еще. «А это действительно не люди построили?» Он развел руками с ладонями, обращенными в потолок. «Почему же? Люди. Только не совсем обычные в нашем понимании». «Живодеры!» — презрительно сплюнул Кряж. «Я тебе потом расскажу, малыш, если захочешь». Их интересную беседу прервал запыхавшийся Иваныч, тот человек, который вчера чуть было не пострадал от тоски. «Рад приветствовать вас вновь», — вытянулся он в струнку, как только приблизился к разуму. «Не кричи», — скривил тут губы. Открывай!» Дизи был очень удивлен, когда Иваныч просто толкнул дверь. Та открылась, впуская визитеров. Вот так запросто они попали в оружейную комнату, которую, по мнению Дизи, следовало бы запирать сложнее и охранять надежнее. А тут даже обычного замка нет. Зачем тогда они ждали Иваныча, если можно было самим дверь толкнуть? «Мама дорогая!» — воскликнул Кряж, который, не стесняясь, отодвинул с дороги Иваныча и первым шагнул внутрь. «Да тут на Третью мировую хватит! Слышь, тоска!» Дизи в первую минуту не мог прийти в себя от обилия разномастного арсенала. На стенах просторного помещения с невысоким потолком расположилось оружие. Стоя прикладами на полках с устремленными вверх стволами, красовались винтовки. В уютных гнездах ждали своего часа матовые пистолеты, внешний вид которых приводил в замешательство. Дизи мог с точностью на 100% утверждать, что не знает, как называется большинство из них. Некоторые пукалки, как, пройдя мимо них и махнув рукой, назвал пистолеты Кряж, способны были до смерти испугать только своим грозным видом, а длина ствола некоторых экземпляров мало чем уступала тому же калашу. Снайпер, ведомый шкурным интересом, пробежал вдоль всей экспозиции, миновав все предложенное и остановившись лишь у дальней торцовой стены, на которой покоились снайперские винтовки. Тычок вовсе не заинтересовался оружием и тут же направился к узкому длинному столу, стоявшему посреди комнаты. На нем безобразной кучей лежали средства защиты, бронежилеты, всяческие наколенники, налокотники, ботинки, разгрузки и прочее. Груда эта на фоне аккуратно расставленного и развешенного по стенам оружия выглядела, мягко говоря, нелепо. Подцепив пальцем жилетку с десятком кармашков, Тычок развернулся к Иванычу. «Мне нырнуть в это безобразие или где-то есть место, где все более-менее в порядке разложено?» «Есть такое место, но для вас оно не предназначено. Берите из того, что предложено». «А если я плюну сейчас и уйду? Может, ты вместо меня пойдешь работу делать?» Тычок опустил руку, и жилетка, соскользнув, вернулась на свое прежнее место. «Уходите», — пожал плечами завхоз. «Я человек маленький, сказали оружейка. Я и даю из оружейки». «Все, хватит», — прервал начавшуюся перебранку разум. «Выбирайте оружие, а все остальное по надобности я предоставлю вам сам». «У меня все есть», — мрачным голосом сказал Тычок. «Патроны где?» Иваныч молча подошел к крестному Дизи и поманил за собой, увлекая того в направлении Кряжа. Там, у дальней стены, под снайперскими винтовками стоял низкий по пояс стеллаж, на котором Дизи рассмотрел пачки патронов. «Если не найдете то, что потребуется, просто скажите мне, я принесу», не глядя на Тычка, отрапортовал Иваныч и отошел от капризного наемника. «Парни, ускоряемся!» Тоска дал понять, что пора прекращать подколки местного населения и как можно быстрее покинуть гостеприимных хозяев. «Кряж, что застыл? Нашел что-то интереснее своей рогатули?» «Хрен там!» — тяжко вздохнул снайпер. «Слушай, Иваныч, а может, произойдет чудо, и ты скажешь мне, что в вашей пещере Аладдина есть сумрак?» «Что?» — округлил глаза завхоз. «Что это?» «Винтовка, братец, винтовка. И, по моему скромному мнению, самое лучшее в мире или в мирах. 4 км на прицельный выстрел — мечта. Хана всей элите, а я в позолоченных доспехах. Жемчуг жменями и продолжная любовь». Кряж мечтательно закатил глаза. «Нет у меня никаких привидений», — буркнул Иваныч. «Возьми любую другую плетку на свой вкус». «На мой вкус меня моя устраивает», — отмахнулся Кряж. «Не плюй в мечту. Сколько пользы постигся, нигде сумрак не найду. Тьфу». Снайпер отошел от винтовок, присоединяясь к уже готовому выдвигаться в путь Тоске и Тычку. Только Дизи никак не мог определиться с выбором. Он прошел вдоль висящих на стенах автоматов, и чем дальше продвигался, тем больше уверялся в том, что удобнее и надежнее калаша ему ничего не найти. Тут были машинки и мощнее, но ликбез, проведенный Кряжем еще в Полярисе, убедил Дизи в незаменимости надежного русского друга. Взгляд его зацепился за нечто лежащее в общей груди на столе. Повинуясь внезапному импульсу, Дизи подошел и, ухватив кожаный уголок, потянул на себя. Осмотрев свою находку, он тут же пришел к выводу, что оставит ее у себя, как бы Кряж над ним не подтрунивал. Ковбой держал в руках великолепной работой ремень с тяжелой пряжкой в виде черепа, не выглядевшего, впрочем, вычурно. Две открытые кобуры сиротливо пустовали, и Дизи подошел к стене с пистолетами и револьверами. «Ну и пусть», — прошептал ковбой, снимая со стены два миротворца. Такими же обладал и тоска, который, заметив смущение Дизи, подбодрил того. «Хороший выбор, малыш. Куда денешь своего питона?» «Оставлю тут». Дизи было жаль оставлять свой револьвер, но он понимал, что от лишнего груза необходимо отказаться. Мысленно поблагодарив питон за верную службу, он водрузил его на свободное место на стене. «Все?» — нетерпеливо спросил Иваныч, явно намекая на свою занятость и необходимость уйти. «К тебе вопросов не имеем», — ответил тоска. «Дизи, патроны взял, да? Хорошо. Выходим». Гомонящей толпой наемники в сопровождении разума двинулись обратно к лифтам. «Мне еще кое-что нужно», — придержав разума за локоть, замедляя шаг, сказал тоска. «Да? Горох, одному из нас не помешало бы слегка прокачаться». «Без проблем», — спокойно ответил разум. «Это как раз-таки по моей части. Если это для Дизи, то у меня для него есть еще один, извините за сленг, подгон». Тоска присвистнул. «А чего ж?» «Он единственный, кто отнесся ко мне как к человеку, когда я еще не совсем вернулся в этот мир. Все остальные жалели, а он пытался понять. Ну и вы, разумеется. Только вам мой подарок, да и подарки кого бы то ни было не нужны». Тоска утвердительно кивнул. «Мы уйдем одни?» — сверлил он глазом разума. «Только не темнее. Тебе не идет». «Нет», — решил ответить бывший юродивый. «До определенного места вас доведут наши люди, не наемники». Скинул он руки, дабы предупредить ответом возможный вопрос. «Пойдут бойцы». «Мы в защите не нуждаемся». «Да, вы в защите не нуждаетесь. А вот защитить от ваших возможных действий случайных, спешу заметить, действий, кое-кого необходимо до поры до времени». «Темнило вы, что ты что, майор?» «Возможно». «Лучше бы вы посчитали возможности иные. Против кого можно темнить, а против кого опасно?» Саньки отделились от друзей и остановились, поджидая тоску и его собеседника. «Да идите вы, что встали! Ничего я с ним не сделаю!» усмехнулся тоска такому явному проявлению заботы близнецов по отношению к разуму. «Не злись», — попросил разум. «Просто у них есть совесть. Вернее, у него».